но ничего не произошло. Он открыл глаза. Акула почти касалась Броди. Она была в 1-2 футах от него. И вдруг остановилась. Затем Броди увидел, как гигантское тело стального цвета начало погружаться в мрачную бездну. Казалось, оно исчезло, как призрак во тьме. Броди опустил лицо в воду и открыл глаза. Сквозь щипавшую их соленую пелену он увидел, что акула опускалась в пучину, медленно, грациозно вращаясь, увлекая за собой тело Куинта. Его руки были раскинуты в стороны, голова запрокинута назад, рот открыт в немом протесте. Акула исчезла из виду. Она остановилась где-то во тьме, удерживаемая плавающими бочонками. А тело Куинта зависло в воде, медленно колеблясь в полумраке. Броди все смотрел и смотрел на Куинта, пока не почувствовал боль в легких от недостатка воздуха. Он поднял голову, протер глаза и заметил вдали темное пятно водонапорной башни. Броди принялся бить ногами по воде. Он плыл к берегу. Конец озвученной книги. Читал Николай Козий, звукорежиссер Анатолий Качкин. Киев, 1984 год.